У нас есть много вещей и возможностей, которых внизу нет. И мы знаем больше. Вот и все. А в остальном до жути похоже. Те же интриги и у подножия трона, и поодаль от него. Та же дворянская вольница, те же примитивные страсти и побуждения, имеющие под оплекой те же примитивные цели. Борьба за титулы и отличия для себя и за опалу для врага. Мы точно такие же, только у нас развитая магия, компьютеры и межпланетные корабли, понимаете? Кажется, да, сказал Сварог. Иногда я не верю, что у нашего бытия есть цель, тихо сказал Гаудин. Я не осуждаю и не оправдываю существующий порядок, я просто не знаю другого и не собираюсь ломать голову, выясняя, возможен ли другой и каким он должен быть. Но мне иногда горько. До того, как вы появились, мне и мыслями не с кем было поделиться, хотя молодежь о чем-то таком шепчется. Вы знаете, почему при работе внизу мои люди вынуждены соблюдать строжайшую конспирацию и максимум осторожности? Да, в первую очередь от того, что всякий владелец манора вправе держать внизу свою агентуру. И соглядатай какого-нибудь чваного болвана, дурака камергера, придворного соперника герцога Гленора или моего, при малейшей нашей оплошности, настрочит донос. А его хозяин при малейшей возможности поднимет в тайном совете или палате перов невероятный шум, вопя о систематическом и злонамеренном нарушении традиций. Беда традиций в том и состоит, что они не учитывают неизбежность изменений, и в том, что защита славных традиций — идеальнейший способ сводить счеты. «Но вы же обязаны работать», — сказал Сварог. «Вы, черт побери, стоите на страже и все такое прочее». «Стою», — усмехнулся Гаудин. «Но дело даже не в интриганах. Очень многие попросту хотят, чтобы наша работа велась так, как она велась тысячелетия назад, и ставят палки в колеса не из интриганства, а из самых благих побуждений. И они не в силах уяснить, что может возникнуть новая, непредусмотренная традициями опасность. Самый весомый аргумент у них один — мы достаточно могущественны, чтобы справиться с любой угрозой, потому что справлялись до сих пор». «Ну да», — сказал Сварог. «Человек с пулеметом на вершине горы посреди населенного дикарями острова. Любимая метафора Борна, и в ней, должен сознаться, есть своя правота. В общем, иногда работать нам невероятно трудно. Любой болван в силу древних вольностей и привилегий может шпионить за моими людьми». Гаудин хищно ухмыльнулся. «Правда, у таких шпиков не написано на лбу, чьи они люди, и с ними могут произойти прискорбные инциденты, но все это ужасно отвлекает и усложняет работу. У вас что же, так никогда и не нашлось сильной руки, способной поприжать эту вольницу? Ну, чего же? Но наше положение в чем-то гораздо хуже положения земных королей. У них всегда найдутся союзники, которых можно натравить на титулованную вольницу, свободные горожане, мелкие дворяне, купцы-банкиры, офицерство, всем обязанное одному лишь монарху. Ничего этого здесь нет. Здесь есть только владельцы замков и их слуги. Конечно, попытки были. Но после смерти герцога Даляретта, кстати, до сих пор неизвестно, естественно ли, сменилось три поколения, и у нас прочно забыли, что такое твердая рука. Герцог рубил головы, не колеблясь, но он взвалил на плечи чересчур тяжкую ношу и был очень уж одинок. «Ну, вообще-то, рубить головы не самый лучший выход», — осторожно сказал Сварог. «Я знаю. Но иногда невыносимо тяжело смотреть на эти спесивые тупые морды. Орк, по крайней мере, азартный игрок и авантюрист, он мне мешает, но виден насквозь, как и его цели. Гораздо хуже тупые морды, обремененные родословной. Я не могу даже снабдить своих резидентов современными средствами связи, потому что раньше так не делали, и я обязан соблюдать традиции. Ну, хватит, вам еще многое предстоит узнать. А сам я Я очень хотел бы доискаться, почему в вашем будущем не осталось памяти и о нас, и о...